День четвертый. Реальность. Он приехал домой, где его уже ждал Вайдеманис. Дронго передал ему образцы для анализа и поднялся к себе. Нужно было решаться. Он взял телефон и решил позвонить. Но передумал. Вместо этого он позвонил своему водителю, попросил его приехать за ним. Во всех трех городах, где он обычно жил, в Москве, Риме и Баку, он имел одинаковые автомобили «Вольво», который очень любил. Они его как-то успокаивали и внушали доверие. Однажды один из его водителей попал в невероятную катастрофу, когда в машину врезался на полной скорости семиместный джип. Водителя спасла подушка безопасности, и он почти не пострадал, хотя машина была разбита вдребезги. С тех пор Дронго не менял эти марки, предпочитая их всем остальным. Водитель приехал через 20 минут. Они поехали в редакцию журнала, где главным редактором работала Ирина Миланич. Он вошел в монументальное здание, где находилась в том числе и редакция журнала. В холле здания его остановил дежурный, попросивший пропуск. Тогда Дронго позвонил Ирине. Через несколько секунд Ирина подняла трубку. «Что случилось?» — крикнула она взволнованным голосом. «Что-нибудь с Тамарой? Я звоню ей, и она не отвечает!» «Я ее даже не видел», — ответил Дронго. «Я могу к тебе подняться?» «Где ты находишься?» «А, да, конечно! Я совсем потеряла голову! Сейчас скажу, чтобы тебе выписали пропуск! Поднимайся быстрее!» Ему выписали пропуск, и он поднялся на пятый этаж, где находилась редакция журнала. В этот субботний день здесь было меньше людей, чем обычно. Но Ирина находилась в своем просторном кабинете, работая над очередным номером журнала. Девушка-секретарь, увидев Дронго, мило улыбнулась, поднимаясь со своего места и пропуская его в кабинет главного редактора. «Зачем ты приехала?» – бросилась к нему Ирина. Она была в элегантном бежевом платье от эскады. Он обратил внимание на ее серьги и браслет. Это была явно дизайнерская работа неизвестного ему мастера. «Ты сегодня потрясающе выглядишь», – сказал он, отступая на шаг. «Я даже немного завидую тому мужчине, с которым ты сегодня ночью встречалась». Она чуть покраснела, прикусила губу. «Ты еще не разучился говорить комплименты», – кивнула Ирина. «Быстро говори, что случилось. Ты бы просто так сюда не приехал. Ведь тебе нужно было оказаться в Национале раньше нас всех». «Я уже там был», – сообщил Дронго. «Он нас ждет? Что там случилось? Почему ты приехал?» Ирина смотрела на него расширяющимися от ужаса глазами. «Если она убийца, то сыграть так просто невозможно». «Его уже нет», – сказал он, словно бросаясь в холодную воду. Она ахнула, открыла рот, намереваясь что-то спросить, и вдруг, словно споткнувшись, бросилась к Дронго, едва не упав. Он поддержал ее. «Не может быть!» – прошептала она. «Не может быть!» На глазах у нее появились слезы. Она беззвучно заплакала. Было очевидно, что это известие ее потрясло. «Как это могло случиться?» – спросила она, поворачиваясь к нему. «Кто его убил? Когда?» «Я не знаю подробностей», – признался Дронго. «Он всю ночь провел один в своих апартаментах. Утром попросил принести его воду в бутылках примерно в 7 часов утра. Когда открыли дверь, он лежал на полу. Рядом находился опрокинутый стул. Сотрудники прокуратуры и милиции считают, что его отравили». «Конечно, отравили», – сразу перебила его Ирина. У нее потекла тушь, и она достала из сумочки носовой платок, чтобы вытереть лицо. «Я уверена, что его отравили. Извини, я сейчас приду». Она подошла к шкафу, который был у нее за спиной, открыла дверь и куда-то исчезла. Очевидно, там была еще одна небольшая комната. Дронго удивился, но ничего не спросил. Он терпеливо ждал, пока она приведет себя в порядок и снова появится перед ним. Ждать пришлось минут 7 или 8. «Его отравили», — снова повторила она, входя в комнату. «И я знаю, кто это сделал». «Кто?» «Его секретарь. Эта дамочка, которая так нервно на все реагировала. Дочка мне сказала, что она тряслась, когда услышала, что у ее босса есть дочь. Наверное, мечтала сама выскочить за него замуж. Обслуживала его по ночам. И мечтала о богатом супруге. Вот такая дрянь. Эти секретарши всегда бывают гораздо более ловкими особами, чем мы думаем. И гораздо более сообразительными. Очевидно, она забыла, что ее собственная дочь тоже работала почти секретарем у Касаткина. Хотя ее должность именовалась как помощник президента. «Она поняла, что ей ничего не светит, и отравила его», — зло предположила Ирина. «Он никому не доверял, кроме нее, и только она могла его отравить». «Успокойся», — посоветовал Дронго. «Там сейчас работают сотрудники прокуратуры и милиции. Я даже видел, как туда приехали офицеры ФСБ. Я думаю, что они все проверят». «Я так и думала. Я была уверена, что его убьют. Он слишком доверял всем, кто его окружал. Он всегда был таким доверчивым человеком». «Ему нужно было умереть, чтобы она его пожалела», — подумал Дронго. «Или это обычная женская жалость? Он несправедлив. В конце концов, погибший был ее первой любовью и отцом ее ребенка». «Даже не представляю, что я скажу Тамаре», — растерянно добавила Ирина. «Она согласилась поехать со мной. Я с таким трудом ее уговорила встретиться с ним еще раз». «Могло получиться только хуже», — неожиданно произнес Дронго. «Почему хуже? Что ты говоришь? Что ты имеешь в виду?» Она все-таки нервничала. «Он собирался провести своеобразный эксперимент», — пояснил Дронго. «Хотел выяснить, кто мог желать его смерти. Сейчас об этом уже можно говорить». «Я рассказал тебе о том, что его чуть было не отравили». «Это была Лиана», — перебила его Ирина. «Я об этом уже думала. Ты не рассказывал подробностей. Что произошло?» «Дело в том, что вчера утром он выпил немного из той бутылки виски, которую открыл в день твоего появления в отеле. И тогда вы с ним выпили примерно треть бутылки. Пил в основном он, не дело из меня алкоголичку». Несколько обиженно заметила Ирина. «Я почти не пила!» «Но ты пила вместе с ним, даже если сделала один глоток. А это значит, что виски был хорошим. Но через два дня, вчера утром, когда он снова налил себе немного виски, он чуть не умер. Во всяком случае, именно так он мне сказал. Его стошнило, и он едва успел добежать до ванной. Сам Давид считал, что его спас телефонный звонок. Позвонил Самойлов и начал с ним разговаривать. А за это время в стакане с виски растаяли кубики льда, которые он туда бросил. Они разбавили яд, который мог быть в его стакане. И поэтому он не погиб. «Нужно было сразу проверить, кто мог положить туда яд», — стукнула она кулаком по столу. «Эту бутылку открывали в моем присутствии, и я из нее пила». «Он так и хотел сделать», — пояснил Дронго. «Собираясь поменять содержимое бутылки и демонстративно налить всем, кто его окружал, виски, а потом предложить выпить за его здоровье. Такой примитивный трюк, но достаточно действенный, как он полагал. Тот, кто отказался бы пить, и вызывал бы наибольшее подозрение». «Нет», — сказала она, испуганно глядя на Дронго и прижимая руки к горлу, словно защищаясь. «Не может быть! Неужели он собирался провести такую грубую проверку? И ты молчал? Почему ты мне ночью ничего не сказал? Не рассказал, как он будет нас проверять? Как ты мог молчать?» «Не понимаю, что тебя так пугает?» «Какой кошмар!» Она тяжело вздохнула. «Тамара терпеть не может виски. Она бы отказалась пить. И он решил бы, что это она. Господи, какой ужас! Почему ты ничего не сказал вчера? Ты обязан был мне рассказать». «Откуда я мог знать, что она не любит виски? Ты сама послала меня к нему и предложила ему помочь. Он считал, что мое присутствие поможет ему выявить подозреваемого». «Вы оба ужасные люди», — нервно заявила Ирина. «И мне кажется, что в вас гораздо больше сходств, чем различий». «Уже нет», — возразил Дронго. «Он уже там, а я пока здесь». «Хватит!» Она прошла к своему креслу, села. Поискала глазами что-то, протянула руку, разбирая бумаги, лежавшие на ее столе. Затем выдвинула ящик стола, достала пачку сигарет, зажигалку, закурила. Он покачал головой. Вчера ночью она не курила. «Не смотри так удивленно», — попросила она. «Вчера ночью у меня не было с собой сигарет. Я стараюсь курить как можно меньше, только когда нервничаю». «Я хотел тебя спросить вчера ночью, но не решился», — признался он. «У тебя волосы пахнут сигаретами. Так обычно бывает у курильщиков». «Тебе было неприятно?» «Нет. Но я за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты, поэтому чувствую любой запах табака». «Что нам делать?» — спросила она его. «Теперь, когда ты точно знаешь, что мы его не убивали». «В каком смысле?» «Не знаю. Я даже не представляю, что нужно делать. Тамара считается его наследницей или нет? Нас вызовут в прокуратуру и, наверное, решат, что она главный подозреваемый. Ведь только ей было выгодно, чтобы он погиб». «Не говори глупости. Не только ей». «Я сейчас позвоню Тамаре. Где пропала эта дрянная девчонка?» Ирина достала мобильный телефон и начала набирать номер. Но тут позвонила секретарь. «Ирина Дмитриевна, к вам приехала ваша дочь. Она сейчас поднимается к вам». «Очень хорошо. Спасибо». Она убрала телефон. «У тебя есть своя комната отдыха, как у высокопоставленных чиновников», — пошутил он, чтобы разрядить напряжение. «Во время ремонта я устроила там небольшую комнату, чтобы приводить себя в порядок», — пояснила Ирина. «Нельзя выпускать гламурный журнал и самой не следить за модой». Через минуту в ее кабинет вошла Тамара. На ней была замшевая куртка и немного расклешенная юбка до колен. Она вошла в комнату и взглянула на Дронго. Через плечо у девушки была перекинута изящная сумочка от Витона в виде небольшого бочонка с узнаваемыми логотипами на коричневом фоне. «Добрый день!» – поздоровалась Тамара с незнакомцем. «Здравствуй, мама! Что случилось?» Она увидела лицо матери. «Ты куришь?» «Давид Георгиевич погиб», — сообщила мать, глядя на дочь. «Как это погиб?» — спросила она неестественно высоким голосом. «Что ты говоришь?» «Его убили», — сухо произнесла Ирина. Дочь отшатнулась, потом взглянула на Дронго, растерянно произнесла: «Не может быть!» Она не знала, как себя вести. Плакать не хотелось. Для этого она слишком мало знала своего настоящего отца. Выражать особую скорбь было проявлением лицемерия. Сделать вид, что ничего особенного не произошло, было неприлично. Она действительно не знала, как себя вести. К тому же на нее смотрел этот незнакомый высокий мужчина. Очевидно, Ирина поняла состояние дочери и решила прийти ей на помощь. «Сядь и успокойся», — посоветовала она. «Наверное, нас вызовут в прокуратуру и будут допрашивать. Тебе нужно успокоиться. Заодно познакомься с моим давним другом. Это господин... Как тебя представить?» «Господин Дронго. Он любит, чтобы его так называли». «Дронго?» — усмехнулась Тамара, протягивая руку. «Я слышала, что в Москве есть такие рестораны. Это не в вашу честь?» «Не думаю. Сейчас не стоило ничего объяснять этой девочке». «Вы эксперт по расследованиям преступлений», — вспомнила Тамара. «Я про вас читала. Такой современный Шерлок Холмс?» «Не уверен, что подхожу под это определение», — пробормотал Дронго. «Перестань», — строго одернула ее мать. «Это мой друг, которого я попросила помочь Давиду Георгиевичу. Но все получилось слишком быстро». «Как его убили?» — спросила дочь. «У него была такая охрана». «Кто-то его отравил». «Как это отравил? Разве он питался в каких-то забегаловках?» «Его отравили намеренно», — терпеливо объяснила мать. Она закашляла и потушила сигарету. «Извините», — сказал Дронго. «Мне, наверное, нужно уйти. Я хотел вас предупредить, чтобы вы заранее подготовились к разговорам в прокуратуре и в милиции. Я думаю, что вас обязательно вызовут». «И я осталась сиротой?» — развела руками Тамара. «Не ерничай», — одернула ее мать. «В такой момент». «В какой?» — разозлилась дочь. «Я его не знала и даже не подозревала о его существовании. Теперь я должна сделать вид, что ужасно переживаю по поводу его смерти. А я совсем не переживаю. Он бросил тебя много лет назад и с тех пор совсем не изменился. Есть такие кобели, которые не меняются до 100 лет. Если бы он не знал, что я его дочь, он бы и меня постарался затащить в свою постель. И я должна плакать по поводу его смерти? Никогда в жизни! Ты избавилась от этого типа, и я могу тебя только поздравить!» «Тамара!» — крикнула мать. «Перестань! Не нужно ничего больше говорить!» «Ты была у него сегодня ночью?» — вдруг спросила дочь. «Я звонила к тебе и не могла тебя найти, а потом позвонила в машину и узнала, что ты не дома. В 4 часа утра!» «Кто тебе сказал?» «Виктор, конечно! Он тебя прождал всю ночь, но не сказал мне, где ты была. Как всегда, промолчал. Просто сообщил, что ты не дома. Ты снова поехала к нему? Хотела вымолить прощение за мое поведение?» «Нет», — отрезала мать, — «не хотела». «Не обманывай», — нахмурилась дочь. «Тебе ужасно хотелось свести нас, чтобы я начала любить своего подлого папашу. Значит, ты снова поехала к моему биологическому отцу, чтобы доказать, какая у него хорошая дочь, и все-таки решила у него остаться? Или он что-то наговорил тебе, и ты от него снова ушла? Может, он тебя ударил, как меня?» «Перестань!» — Ирина поднялась. «Не смей так со мной разговаривать!» «Почему ты снова поехала к нему унижаться?» — крикнула дочь. «Хотела убедиться, что он изменился?» «Я не у него была», — ответила мать. «Сегодня ночью я была совсем в другом месте». «У тебя появился новый любовник?» — насмешливо спросила Тамара. «С чем я тебя и поздравляю!» «Я лучше пойду», — еще раз сказал Дронго. «До свидания, Ирина Дмитриевна». «До свидания, Тамара. Если разрешите, один совет на прощание. Не нужно так разговаривать со своей матерью. Это не совсем правильно. До свидания». Он повернулся и вышел. «Бедная Ирина», — подумал он, уже входя в кабину лифта. «У нее абсолютно неуправляемая дочь. Представляю, как злился Чхиидзе, когда эта молодая нахалка пыталась вывести его из состояния душевного равновесия. Наверное, ей это удалось». Домой он вернулся к 2 часам дня. Когда он вошел в квартиру, ему позвонил Эдгар. «Мы все проверили», — сообщил Вейдаманис. «Никакого яда там нет». «Ты в этом уверен?» «Я попросил ребят из лаборатории ФСБ сделать срочный анализ». «Абсолютно точно. Там нет никакого яда». «Спасибо», — задумчиво сказал Дронго и положил трубку. «Час от часу не легче», — подумал он. «Как такое может быть?